Глава первая. 08:10 утра. Слушая барабанную дробь дождя по крыше из рифленого железа, капитан Бенни Грисел положил на широкие перила веранды следственный чемодан и щелкнул замками. Первым делом достал бахилы, затем тонкие прозрачные латексные перчатки. Натянул их, смутно сознавая, что за ним наблюдают. Два констебля линейной полиции и два детектива из местного участка, спасающиеся от проливного дождя под навесом, смотрели на него почтительно. Забыв о сомнениях и усталости, Грисел сосредоточился на том, что ему предстояло увидеть в большом старом доме. Массивная парадная дверь была открыта. Он постоял на пороге. Утро выдалось хмурым, и в холле царил полумрак, в котором вторая жертва выглядела темной и бесформенной массой. Грисел глубоко вздохнул, вспоминая, что ему в таких случаях советовал доктор Бергхейзен. «Не принимай все близко к сердцу. Отделяй себя от происходящего, дистанцируйся». «Интересно, что значит отделить себя от происходящего именно сейчас?» Он нашарил на стене за дверью выключатель. Высоко под сводчатым потолком зажглась люстра, но даже ее яркий свет не рассеял холод. Труп лежал навзничь на безукоризненно натертом дубовом полу в 4 метрах от двери. Черные туфли, черные брюки, белая рубашка, светло-серый галстук, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Руки вытянуты, в правой сжат пистолет. На вид ему можно дать лет 35-38. Телосложение худощавое. Грисел осторожно подошел к трупу. Заметил на лбу, чуть выше левого глаза, небольшую дырочку. Лоб перерезала почти почерневшая тонкая линия, запекшаяся кровь. Голова, повернутая чуть влево, лежала в луже крови размером с блюдце. Выходное отверстие. Пуля прошла на вылет. Быстрая смерть. Покойник не мучился. Грисел даже испытал какое-то облегчение и глубоко вздохнул. Но избавиться от тревоги это не помогло. Он осмотрел холл. Справа на антикварном столике голубая ваза с букетом свежесрезанных кал. Напротив у левой стены полка для шляп и стойка для зонтов. На стене висит 6 старомодных портретов в тяжелых овальных рамах. С портретов смотрят важные, исполненные достоинства мужчины и женщины. А дальше, между двумя колоннами, вход в гостиную. Грисел мысленно прикинул, где мог стоять стрелок, учитывая положение тела и возможную траекторию полета пули. Он двигался осторожно, стараясь не наступать на едва заметные пятна и брызги крови. Обойдя труп, присел рядом на корточки. На полу лежал пистолет «Глок-17» 4-го поколения под патрон 9х19. Перед тем, как встать, Грисел понюхал ствол. Из пистолета не стреляли. Скорее всего, убийца стоял в дверях, а жертва приблизительно в центре холла. Если неизвестного убили из пистолета, гильзу должно было отбросить вправо. Он поискал, но гильзы не нашел. Вполне вероятно, что убийца стрелял из револьвера. Возможно, гильза рикошетом отскочила от стены и сейчас лежит под трупом. Или убийца подобрал ее и унес с собой. Поскольку пуля прошла на вылет, она должна была ударить в стену. Грисел провел в воздухе воображаемую линию в сторону гостиной. Он шел осторожно, продолжая тщательно следить за тем, чтобы не затоптать улики. Проходя мимо колонн в гостиную, он уловил слабый запах горелого дерева. Люстра освещала лишь небольшой участок просторного холла. Фигура Грисела отбрасывала на пол длинную тень. Он принялся искать другие источники света. За колонной увидел на стене 3 выключателя в ряд, включил их и обернулся. Помещение залил мягкий свет. Он посмотрел на толстые деревянные потолочные балки. Вдоль стен стояли стеллажи, уставленные книгами в кожаных переплетах. Пол покрывал огромный серебристо-синий персидский ковер. Зоны отдыха определяли диваны и мягкие кресла. Тускло поблескивали позолоченные кофейные столики. Видимо, многочисленные лампы, вазы и оляповатые обои в цветочек должны были символизировать уют и изящество Старого Света. Центральное место здесь занимал величественный огромный камин. Угли в нем были холодными. А справа, едва заметные за темно-синим креслом, торчали обутые в туфли ноги третьей жертвы. На заднем плане, на слепительно-белой стене коридора, Грисел увидел ярко-алые брызги крови, как на жутковатой сюрреалистической картине. Присмотревшись к покойнику, Грисел испытал дурное предчувствие. У трупа в гостиной была такая же короткая военная стрижка. Он был того же телосложения, широкоплечий, худощавый, мускулистый, как и тот, что лежал в холле. И такие же черные туфли, черные брюки и белая рубашка. Рядом с простреленной кистью такой же окровавленный глок. Этот покойник отличался от первого только тем, что на нем не было галстука. Его тоже убили выстрелом в голову. Пуля попала между виском и правым глазом. Но сначала ему прострелили руку. У выкрашенного в белый цвет плинтуса лежали две фаланги пальца. А потом он заметил две гильзы, тускло поблескивавшие у края ковра. Они лежали совсем рядом, сантиметрах в десяти друг от друга, и Грисел решил, что обе из оружия убийцы. Его мозг принялся за свои старые штучки, он словно видел, как все происходило, и не только видел. Убийство было слышным и осязаемым. Убийца тенью скользил по коридору, вытянув руку с пистолетом. Жертва выбежала из коридора. Грянули выстрелы один за другим. Рука окрасилась кровью. Короткая агония. Он не успел даже испугаться перед тем, как упал в бездну. Чтобы страшная картина закончилась, Грисел нарочно громко вскрикнул. Он много дней не высыпается. Наверное, в этом все дело. Последние недели дались ему нелегко. Но сейчас он обязан взять себя в руки. По крыше по-прежнему барабанил дождь. Грисел осторожно обошел вокруг тела, присел на корточки рядом с пистолетом. Затем принюхался и снова не почувствовал запаха кардита. Он встал, огляделся и заметил в правой стене коридора два отверстия. Он осторожно перепрыгивал с места на место, минуя тело, оторванный палец, пистолет и брызги крови, пока не преодолел опасный участок. Склонился над пулевыми отверстиями. Обе пули пробили слой штукатурки и застряли в стене. Очень кстати. Потом он отправился на поиски четвертой жертвы. Дверь в первую комнату слева по коридору была распахнута. Войдя, Грисел увидел, что шторы задернуты. Он включил свет. На двуспальной кровати стоял открытый чемодан. На туалетном столике синий-серый галстук и пустая черная наплечная кобура. Заглянув в ванную, он увидел аккуратно разложенные бритвенные принадлежности и зубную щетку. И больше ничего. Он перешел во вторую спальню. Чисто. Две односпальные кровати. В ногах одной небольшой саквояж. Пиджак на вешалке, зацепленный за дверцу темно-коричневого платяного шкафа. На крючке в ванной сумка с туалетными принадлежностями. Грисел вернулся в коридор, принялся обследовать комнаты с правой стороны. Первой оказалась большая, ослепительно-белая ванная комната с ванной на толстых гнутых ножках, раковиной с мраморной столешницей, биде и унитазом. Следующие двери вели в две спальни, в них, судя по всему, никто не жил. Последняя комната находилась слева, в самом конце коридора. Дверь в нее была открыта настежь, внутри царил почти полный мрак. Грисел включил свет. Неожиданно он ощутил странную тишину и понял, что дождь перестал. В большой комнате царил полный хаос. Ковер скатан, двуспальная кровать стоит криво, Матрас и постельное белье сброшены на пол. Кресло перед красивым антикварным бюро опрокинуто, настольная лампа перевернута, все ящики выдвинуты, дверцы массивного гардероба распахнуты, на полу груда одежды. В углу перевернутый чемодан. «Бенни!» — вдруг послышалось со стороны входа. Грисел вздрогнул от неожиданности. «Приехал капитан Вон Купидон». «Иду!» — крикнул он в ответ. Его хриплый голос эхом прокатился по огромному пустому дому. Купидон стоял на пороге в новом длинном черном плаще, который, по его признанию, он купил в магазине при фабрике на станции Солт-Ривер. «Буквально за гроши, старичок. Классический детективный стиль, так сказать, ястреб зимой». Осторожно пробираясь по холлу, Грисел вдруг осознал, что на нем мятые брюки. Рубашку он не менял со вчерашнего дня. Хорошо, что ее не видно под толстым синим свитером и курткой. А уж не свежую рубашку Купидон ни за что не оставит без внимания. «Как жизнь, Бенни? Сколько их там?» Грисел вышел на веранду, начал стаскивать перчатки. Темные тучи развеивал ветер, сквозь плотную темную массу пробивалось солнце. Он зажмурился от неожиданного яркого света, а потом залюбовался захватывающим дух видом долины Францхук. «На винограднике лежит сельскохозяйственный рабочий. Шел сильный дождь, я не смог туда добраться. И в доме двое». «Господи!» Купидон резко вскинул голову. «Бенни, ты в порядке?» Грисел знал, что выглядит неважно. Глаза красные, небритая физиономия. «В порядке, не выспался только», — солгал он. «Пойдем взглянем на то, что снаружи». Покойник, цветной пожилой мужчина, лежал на спине между двумя рядами виноградных лоз. Он был одет в нечто похожее на темно-красную форму с серебристой отделкой. Купидон и Грисел остановились сбоку, метрах в четырех от трупа. Большое выходное отверстие посреди лба они заметили еще издали. Его застрелили сзади и волокли оттуда. Грисел показал на две слабые, размытые борозды, которые заканчивались у ног убитого. Рядом следы рабочего, который утром его обнаружил. «Светной!» — проговорил Купидон и вдруг возмутился. «Во что его вырядили? В какую-то поганую форму, как раба?» «Он работал в гостевом доме. По словам, так здесь гостевой дом, а я думал, винодельческая ферма». «Винодельческая ферма с гостевым домом. Как будто им денег мало. Ты точно в порядке?» «Вон, я отлично себя чувствую». «Ты вчера ночевал дома?» «Нет, по словам...» «Что, еще какое-то дело, о котором я не знаю?» «Вон, я вчера засиделся допоздна. Ты ведь знаешь, сколько всего нам приходится писать? Столько всего накопилось. Сидел за столом и сам не заметил, как заснул». Он надеялся, что Купидон прекратит допрос с пристрастием. «Заснул у себя в кабинете?» — скептически хмыкнул Купидон. «Да, участок. Значит, вот почему ты так рано приехал на вызов». «Ну да, конечно, поэтому». По словам детективов из местного участка, вчера вечером около 9 часов служащий, труп которого ты видишь перед собой, должен был принести дров и убедиться, что у гостей все есть. Домой он не вернулся, но жена забеспокоилась не сразу. Решила, что он уехал в город. Здесь его нашли коллеги из утренней смены. Они же увидели второго убитого в холле. Проблема в том, что все они уверяют, их было трое. «Наверное, я чего-то не понимаю. По-моему, их как раз и получается трое. Я имею в виду трое гостей внутри». «Значит, всего жертв должно быть 4?» «Да». «Так где же четвертый?» «В том-то и вопрос. Дело в том, Вон, что все трое застрелены в голову. Второму стреляли в руку, в которой он держал пистолет, а потом в голову. Две гильзы лежат вот так, совсем рядом». Купидон схватывал на лету, «Бенни, контрольный выстрел!» Они работали по движущейся цели. Купидон в благоговейном ужасе покачал головой. «Дружище, тут поработал снайпер. И вот что меня больше всего беспокоит. В последней спальне я заметил признаки борьбы. Зачем человеку, который так стреляет, с кем-то бороться?» Купидон встревоженно посмотрел на Грисела. «Ты думаешь о том же?» Бенни не хотелось отвечать вслух. Уж больно серьезными были последствия. Он просто кивнул. «Там у ворот стоит фотограф из газеты». «Да пошел он», — в сердцах сказал Грисел. «Похищение. Когда мы в последний раз сталкивались с таким?» «И не просто похищение. Все гораздо хуже. Обе жертвы внутри выглядят как... Они примерно одинакового телосложения. У них одинаковые стрижки, однотипная одежда. Даже пистолеты одной марки, ГЛОК-17. По-моему, они из правоохранительных органов. А может, военные или шпионы. Издеваешься? А их убийца стреляет безупречно. Скорее всего, получил спецподготовку. Какое-нибудь элитное подразделение, спецназ, разведка, что-то в этом роде. В общем, он настоящий профи». Купидон развернулся и посмотрел на дом. «Дело дрянь, Бенни. Нас ждут неприятности, крупные неприятности». «Точно», — вздохнул Грисел. «Надо двигаться, старичок. Придется позвонить жирафу. Пусть они там разберутся с прессой». Они не сдвинулись с места. Стояли бок о бок, склонив головы. Купидон на голову выше, чем приземистый Грисел, и прикидывали, что их ждет. Оба тянули время. Очень не хотелось окунаться в атмосферу хаоса, который неизбежно должен был сопровождать такое дело. Наконец Купидон, так и не застегнув свой щегольской плащ, несмотря на ледяной ветер, положил Гриселу руку на плечо. «Бенни, во всем этом есть кое-что хорошее». «Что ты имеешь в виду?» «Посмотрел я на тебя и решил, что ты снова запил. Но ты ни за что так не смог бы все вычислить, если бы был пьян». С этими словами он развернулся и зашагал к гостинице.